65. Обвинили Липиду в том, что посредством колдовских чар она пыталась извести жену Принцепса, и что, содержав в Калабрии толпы буйных рабов, нарушала мир и покой Италии. За это ее осудили на смерть, чему всеми силами противодействовал Нарцисс, который день ото дня, все больше и больше подозревая Агриппину в злонамеренных умыслах, сказал однажды, как сообщают в тесном кругу друзей, что он обречен на верную гибель, достанется ли верховная власть Британнику или Нерону. Однако он стольким обязан Цезарю, смотри примечание 42, что ради его пользы готов пожертвовать жизнью. Примечание 42, то есть Клавдию. Конец примечания. Он, Нарцисс, изобличил Мессалину и Силия. Если власть попадет в руки Нерона, то и тот будет располагать сходными основаниями для его осуждения. Но зато если наследником будет признан Британник, это избавит Принцепса от опасности. А бесстрастно наблюдать козни мачехи, столь пагубные для всей семьи Цезаря, он счел бы для себя еще большим позором, чем если бы умолчал о распутстве его предыдущей жены. Хотя и на этот раз нет недостатка в распутстве. Палант, любовник Агриппины, и ни в ком не вызывает сомнений, что честь, благопристойность, стыд – все это для нее не имеет значения по сравнению с властью. Так, рассуждая, Нарцисс возлагал все упования на Британника и, простирая руки то к богам, то к нему самому, молился о том, чтобы он, возможно, скорее достиг зрелого возраста, чтобы, возмужав, низвергнул врагов отца и отмстил также убийцам матери.